истинным родителям. Последователи Клэр Профит и ее универсальной церкви именуют учредительницу «Мама-гуру». Отцом звался Ирон Хаббард, основоположник саентологии. Предводительницу группы «Обитель веры» Эленор Дейрис называли «Мать Дейрис». Джина Джонса, лидера группы «Храм народа», вдохновителя массовых самоубийств в столице Гаяны, Джорджтауне, нередко величали «Папа». «Также чтили и Гитлера», — сказала Сара. «Все Гитлер у вас на уме», — с улыбкой вставил тогда Филипп. «Отец мой, отче, данный мне Господом, сохрани и защити меня во веки веков». Этими словами начиналась утренняя молитва в детских садах Германии в 30-е годы, — отвечала Сара. И сейчас, лежа в темноте, прислушиваясь к крепчавшему ветру меж сосен, Филипп все еще до конца не мог поверить в происходящее. Так похоже на детские забавы, форма, листовки, примитивные лозунги, но, с другой стороны, может быть, именно в этом примитивизме вся соль. В мире, насыщенном сложными проблемами, только самый простой ответ станет желанным, в особенности для одиноких, бесправных, опустошенных. Как быстро просвещенные умы забывают, что перевороты и войны затеваются людьми заурядными, а за ними идет, выкрикивая лозунги, толпа. «Зиг Хайль!» — прошептал Филипп в темноте. «Спаси, Господи!» Его разбудил чей-то незнакомый голос. Филипп открыл глаза. Перед ним тускло горела голая лампочка на гибком шнуре. «Одежда в большом мешке, личные вещи в маленьком. Запомни, твой номер 56. Забудешь, тогда не найти концов, ясно? Да, но приятеля разбуди. Кормежка через 10 минут. Да скажи ему, не забудь, его номер 88. «Угу», — отозвался голос Джексона. Повернув голову, Филипп увидел, как маленький толстяк, с белесой, как рыбье брюхо, физиономией, сплошь усеянной юношескими угрями, выходит из домика, перекинув через плечо 2 рюкзака и одной рукой таща 2 рюкзака поменьше. Свободная роба, типа той, что носят хирурги. Светло-зеленые штаны на тесьме, такая же рубаха без застежки, с короткими рукавами. «Кого еще черт принес?» пробурчал Филипп, как только захлопнулась дверь. Джексон спустился с нар, и Филипп в удивлении уставился на него. Тот оказался точно в таких же светло-зеленых штанах. «Сказал, что из прачечной», — пояснил Джексон. «Нашу одежду забрали стирать и все личные вещи. Пока мы тут будем, их запрут в сейф в главном корпусе. Говорит, вроде чтоб сохранность гарантировать». «Он что, и мое все позабирал?» — вырвалось у Филиппа. «Ну да. Оставил тебе то же барахло, что и мне. Да, твой номер 88. «Черт!» — выдохнул Филипп. Скользнув к краю нар, он спрыгнул на голый дощатый пол. Холодно. В одних трусах метнулся к складному стулу. Не осталось даже ботинок. Вместо его одежды на стуле лежала аккуратно свернутая спецовка, точь-в-точь, как на Джексоне, теплые шерстяные носки и пара видавших виды солдатских бутс. Джексон подал голос сзади. «Не знаешь, который час?» Филипп посмотрел на часы, не поверил глазам, снова посмотрел. 5:30. Повернувшись к Джексону, бросил со злостью. «И ты позволил этому гаду унести нашу одежду?» Джексон повел плечами. Спецовка размера на 2 больше висела на его тощем теле, как на вешалке. «А что, подумаешь, пускай стирает». «Так...» — сквозь зубы выдавил Филипп, косясь на свободно болтавшуюся на соседе спецовку.